Это третья кассета, начало второй стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду», раздел «Аптекарский остров», рассказ Пенелопа, продолжение, страница 76. Журнал кончился, свет зажегся, и их согнали. «Придется идти на свои места», — сказал он. «Пойдем», — сказала она, и повела его за руку к своему месту. Все места рядом были заняты. «Ну вот видишь, только одно», — сказал он. «Мы сядем на одно», — сказала девушка. И она действительно. Она тянула его за руку, и у нее были соседи слева и справа. Они смотрели, и уже Лобышеву не бывало как будто. «Нет», — сказал он, — «так я не сяду». «Ты хорошо поместишься», — сказала она. «Нет», — сказал он, — «так нельзя». Свет погас. «Садись же», — громко прошептала девушка. Парень рядом встал. «Скандал начинается», — уже равнодушно подумал Лобышев. «Садитесь на мое», — сказал парень, — «а я сяду на ваше». Они обменялись билетами, и хороший парень ушел. Лобышеву снова полегчало. Снова стало почти хорошо. На экране начиналась вся та клоунада в греческих одеждах, которую и следовало ожидать. Востроносая Пенелопа не хотела выйти замуж. Она ждала Одиссея. Девушка положила руку Лобышева себе на колени. Женихи Пенелопы вели себя прилично, не совсем, впрочем, понятно почему. Они обижали сына Одиссея и Пенелопы, скромного мальчика. Появлялся утконосый Антиной и вел себя как мужчина. Против нарочито бездарных женихов он был просто прелесть. Душка. Сильная такая душка символизировал собою соблазн. Девушка гладила себя рукой Лобышева. Наконец появлялся и сам Одиссей. Рыжий супермен, жидковатый, впрочем, для супермена, но мужчина. Картина между тем начинала увлекать. Глядя на Пенелопу, Лобышева переставала интересовать колено девушки. Хотя и Пенелопа и не была уж так поразительно хороша, но это ведь только за счет того, что в жизни и в кино мы по-разному меряем красоту. Для жизни Пенелопа была очень даже ничего. А когда она изменила цвет волос и стала Церцеей, так просто можно сказать, похорошела необычайно. Девушку, по-видимому, тоже интересовал Одиссей. Она Лобышевым как-то согласно отступили, освободили друг друга. И Лобышев смотрел и думал о разных вещах. Как ни бездарно, по-школьному старательно делали этот боевик, все-таки Гомер, наверное, недаром прославился. Взять хотя бы сюжет, за этим вставало многое. Хотя никак не отделаться от безобразности всего этого с точки зрения чисто человеческой. И до странности кое-что схоже. Недаром же мы живем в эпическое время. Только не помпезность мера эпичности, а вот это хамство и предательство хитроумного Одиссея. Совершенно ведь игровой современный парень, максимум самоотверженности, привязать себя к мачте, чтобы послушать сирен. Самоотверженность — это не больше жажды острых ощущений, наслаждения, то есть. Привязать на себя попросил, так что в конечном счете выиграл. Ну и сирен, конечно, бездарно сделали, ясно, что дальше электрогитары пойти не могли. И вот Одиссей совсем уж нечеловеческим становится, то есть не человеком просто, когда говорит этот молоденькой девочке, дочке какого-то царя: «Я все вспомнил, я ухожу и унесу эти ваши слезы». Кетч в Древней Греции — это еще ничего. Вино для этого одноглазого черта Полифема тоже месят неплохо, только жалко его, беднягу, что глаз ему выжгли, и он не передавил героев. Но вот это уж вовсе бездарно, как они сделали представителей из царства мертвых. Гениальное же дело, когда выходит вот такой мертвяк. и говорит, что там хуже плохого в этом царстве, больше ничего не говорит, говорит только, что там очень плохо. Это-то вот вроде бы беспомощность средств, никаких там устрашающих описаний, это же действительно страшно. Это-то, наверное, Гомер придумал-то. А тут напустили какого-то холодного пару, подзеленили лица, ну, в общем-то, время-времечко это лада. Сильные людишки, человеков нет. У нас хоть от нашего-то эпоса какая-то человечность очевидной стать может. Чаплин, к примеру. А тут словно так и надо, будто это-то и есть что-то лучшее в людях, их сила. Слабаки, в сущности, они чрезвычайны. А потом пошло уж совсем безобразие. С этим луком. Вроде бы Одиссей что-то понять должен, когда он нищий, и в него вином женихи плескаются. Нет, оказывается. Просто он дожидается момента, чтобы с ними получше расправиться, чтобы вроде оправдания иметь свои жестокости через их свинство не больше, а сам был хамом, хамом и остался. Только Одиссей хам-герой, он наверху оправдан, ему симпатизирует гениальный слепой Гомер. Вот как. А в общем и не так. Смотришь и чувствуешь себя Одиссеем. Таким же сильным и храбрым и красивым. Он не тонет и не гибнет. Его любят бабы, они любят тебя в образе Одиссея, и все у тебя здорово кончается. И ты обнимаешь верную Пенелопу, которая об кране наставила тебе рогов, и зажигается свет, и надо выходить из кинотеатра в твою обыденно-эпическую действительность. Лобышев очень удивился, когда обнаружил девушку рядом с собой. Странными тенями замелькало в его мозгу воспоминание о ней, казалось далеким. И когда он выходил на свет и затягивался сигаретой, и выходили прочие люди, они шли рядом, но этот дурной сон, он боялся взглянуть на нее, чтобы она не стала явью, не Пенелопа. Ты-то все-таки немножко Одиссей, выходя из кинотеатра. На этом мучительном свету он не узнал ее как будто, но все-таки же узнавал, но не знал, что же ему теперь делать. Но идти с девушкой рядом и выходить вот сейчас на солнечный Невский он не мог. Господи, кто же это тянул его за язык? Девушка посмотрела на Лобышева как-то просто, она это сделала без вызова и под руку его не взяла. Они прошли в тот же туннель подворотни, где впервые увидели друг друга. Девушка шла сбоку и заглядывала сбоку. Она словно поняла, что Лобышев отдаляется совсем, но еще надеялась. Лобышев шел рядом каменный. «Ну как? Тебе понравилась картина?» — спросила она, заглянув сбоку. «Ничего», — процедил он. «А женщина?» «Какая женщина?» «Пенелоп». «Ничего». «А ты бы хотел иметь такую женщину, как Пенелопа?» Лобышеву стало плохо и жалостливо, он даже неуверенно тронул ее за руку, но движение так и осталось непонятым, смазанным, незавершенным. Девушка заглядывала сбоку, чего-то ждущая, но солнечный свет ударил в глаза. Они вышли на Невский. Шли нарядные люди, женщины среди прочих, девочки. Лобышев остановился. И она рядом, маленькая и задрипанная. Кто-то на них посмотрел. Кто-то, наверное, что-то сказал. Он сам-то не расслышал, но наверняка кто-то что-то сказал. «Что?» — сказал он машинально, все еще не понимая, что же ему делать. И как-то остро взглянул на девушку. Она, озираясь, словно бы не понимая, куда попала. Что-то детское было сейчас в ее лице, растерянное и пронзительное, когда она озиралась. Казалось, она стыдилась себя

Инфантьева заметили вдруг, когда он стал начальником отдела. Собственно, тогда и начали составлять мнение об отношениях Инфантьева с женой, ведь она служила в том же НИИ, правда, давно, сразу же после войны, и недолго, но таких старых сослуживцев оставалось немного. В последние годы поколение стремительно уходило на пенсию, да и помнило оно уже плохо. Помнили, что была она моложе Инфантьева, тоненькая, хорошенькая, черненькая, и еще какую-то глупость, что носила серьги-обручи, как цыганка. Помнили, что была она веселая, живая, хотя ничего такого, чтобы пришлось ее осуждать, вроде не было. Больше, пожалуй, ничего существенного, тем более, что с тех пор никто ее не видел. И какая она стала теперь, никто не знал. Впрочем, все не помолодели же за эти годы, так что... В общем, жалели, что не были в свое время более внимательны, потому что с точки зрения сослуживцев отношения Инфантьева с женой были нехороши. Об этом можно было судить хотя бы потому, как он разговаривал с ней по телефону. Во-первых, он был с нею на «вы» и называл Натальей Владимировной. Во-вторых, ответы его были отрывисты и грубы. «Что вам еще нужно?» «Нет, нет, нет, занят». «Да, да». В-третьих, нехороши. Хотелось бы знать больше. Но Инфантьев был довольно угрюмый и одинокий по характеру человек и ни с кем не делился. Что там стряслось у них в свое время, что привело к таким вот последствиям, приходилось только гадать. Но и эти догадки однажды стали вовсе несущественны. Однажды на Инфантьевском океанском столе раздался звонок, и Инфантьев, степенно сняв трубку, вдруг совершенно изменился и сказал: «Да, Наточка, как ты себя чувствуешь? Сейчас приеду». А тут еще собрался, никому ничего не сказал, поспешил из комнаты. Сидевшие у него посетители всполошились необычайно, слух мгновенно разбежался по НИИ, и тогда все до одного вспомнили, что Инфантьев в последнее время был не такой. Уже месяц, нет, два, нет, полтора, хорошо помню, когда мы еще в культпоход ходили. То есть все просто удивились, как они сразу не догадались. Ведь так часто за последний месяц-полтора-два он срывался и исчезал в середине рабочего дня. Другие говорили, что Инфантьев всегда был скрытный человек, и ничего странного. Третьи говорили, что жаль его, такое горе, хотя какое горе, еще и не знали. Так все выглядело со стороны. А горе было в том, что у жены Инфантьева был рак груди. Случилось это уже полгода назад. Инфантьев понимал, что это не только больно и опасно, но что для женщины это и еще нечто большее. Он жалел жену, и когда она вернулась после операции, старался сделать так, чтобы она как можно скорее забыла о перенесенном. Понимал он это как-то по-своему. Он старался не давать ей раскисать и сосредотачиваться на болезни, и поэтому вел себя так, как будто ничего не случилось. Жена по-прежнему должна была заниматься по хозяйству, и если он видел, что она сидит, отключившись, опустив руки, смотрит в никуда, то сразу соображал что-нибудь, как ее занять или отвлечь. «Пришейте мне пуговицу», — говорил он, например. Но, конечно, в этом было и желание сохранить многолетний порядок. Впрочем, не все удавалось в точности, как прежде. Например, Инфантьев скрыл от жены, что их дочь ушла из вуза. Он знал, как много это значило для жены. Раньше он никогда бы не стал что-либо скрывать только потому, что это может быть больно жене, и надо ее щадить. Но тут скрыл. И именно потому дочь не понимала толком семейное горе, и не только по молодости. А Инфантьева особенно сбивала с толку, что вот так все сразу. И жена, и дочка. А потом жене было уже так плохо, что метода «все как прежде и не давать раскисать» перестали действовать, и другого метода он найти не мог, вот того желанного метода. И жена снова оказалась в больнице. Там уже ничего делать не стали. Довольно скоро Инфантий с дочкой пошли в больницу, чтобы привезти Наталью Владимировну домой. Наталья Владимировна ни за что не согласилась ехать домой, на чем бы то ни было. От запаха автомашины она задыхалась и ее тошнило. Называлось это метастазы в легком. И они шли пешком. Было достаточно далеко, и практически они с дочкой пронесли ее всю дорогу, держа с двух сторон под руки. Был ясный морозец, и с ясного дымчатого неба падал редкий по одной снежинке легкий снег. Потом Наташа, Наточка, ты, она уже не вставала. Дочка каждое утро отправлялась куда-то для мамы в институт, а Инфантьев, он небольшого роста, худой человек, с прилизанными серыми, более уже седыми волосами и светлыми пустыми глазами. Наташа, Наточка, ты. Слышали, как он говорил по телефону и срывался с места. Сейчас, сейчас. Конечно, уже никак нельзя было, не удалось бы не дать жене почувствовать, что она больна, или прикинуться, мол, все как прежде. Наташа, Наточка, ты. Похоронили ее на очень красивом кладбище, лучшем в городе. Оно уже давно как музей, и захоронение там производится в исключительных случаях. У Инфантьева достало связи добиться. Кладбище это над озером, холмистый высокий берег в соснах. И по склону к озеру между соснами могила и могила. А на вершине холма собор старой постройки. Это замечательное кладбище. Совсем не тяжелое от него впечатление, а даже какое-то живущее, может быть, хорошо грустное, а может быть, даже радостное. А главное, могилы, хоть и очень тесны, но не загораживают, а спадают вниз по склону. И весь вид, склон, сосны, озеро и противоположный его далекий берег, в лесу и парашютная вышка, справа, все это видно даже прежде могил, а если небо чистое, и солнце, и сосны шумят, и вроде отражаются клубки облаков, нет тут смерти. И солнце садится за тем далеким берегом, и его уже горизонтальные лучи просвечивают весь склон, все могилы, все кладбище до самых сумерек. Светло тут как-то и просторно. Когда ее хоронили, была какая-то определенная погода, но он не запомнил, какая. Он помнил, что погода была особенная, но была ли она радостная или печальная, этого он не помнил. Вообще, когда он вспоминал потом этот день, уподобляя пунктиру или очереди, в нем было три черточки, три картинки, три пули, остального он не помнил, три кадрика утерянной ленты. Но и эти три не умещались в его сознании. Разрывали, и потому была даже как бы эта картинка не в нем Инфантьеве, и не о нем, а о другом человеке, очень вроде бы на него похожем, но все же не о нем. Инфантьев представлял себе эти картинки всегда с некоторым недоумением. Они возникали в его мозгу помимо его воли, внезапно, всегда, только три вместе и только в этой последовательности. Легко сказать, он чувствовал себя потерянным. Где бабушка? где бабушка заговорили вдруг. Инфантьеву показалось, что все повернулись к нему, смотрят, спрашивают именно его. «Хорошо, я сейчас», — сказал он и побежал назад по узкой тропинке между могилами. Тропинка, по которой только что с трудом протискивалась их процессия, была теперь пуста. Инфантьев бежал по этой дорожке, посыпанной ярким желтым песком, и по мере удаления от своих им овладевало странное и невнятное возбуждение. Он бежал, словно мальчик, по поручению взрослых, задыхаясь от ответственности и доверия, такое забытое чувство. И одновременно он, конечно же, убегал от процессии, потому что там происходило что-то явно постороннее, не имевшее к нему отношения, и непонятно было, зачем он участвует, должен участвовать в странных передвижениях людей с длинным ящиком, заключившим в себе, нет, конечно же, нет, но что-то такое, неведомо что. Инфантьев убегал. И вдруг он как бы споткнулся и замер в позе неустойчивого равновесия, наклонившись вперед, как бежал и все не падая. Процессия надвинулась на него. Инфантьев поспешно отступил за обочину, встал в маленькую канавку на прошлогодние листья, поймал чей-то осуждающий, укоризненный взгляд и потупился. Никуда-то он не убежал, а сделал круг и попал опять в свою же процессию. Осторожно поднимая взгляд, он увидел перед собой священника, тот шел впереди всех с нелепым выражением суетности и лени одновременно, на широком лице, помахивая кадилом, шел какой-то подавленной походкой, медленнее, чем хотел, словно боясь убежать вперед от крышки, которую несли за ним следом, и от гроба, который несли за крышкой. Тут Инфантьев смог сказать себе слово «гроб», потому что с облегчением понял, что это была другая процессия, не его, что просто на него затмение нашло, глупо было даже так думать. Конечно же, это не его процессия, у них священника быть не могло. Тут какие-то обрывки соединились в его мозгу, он сразу все понял и нетерпеливо переминался, пока миновала процессия, и как только она миновала, то и открылся ему тот освещенный пятачок с клумбой посредине, что замыкался той старой церковью, голубой купол, который был виден отовсюду, и врата церкви были открыты. Инфантьев перебежал пятачок и в два прыжка преодолел лестницу. Полы его распахнутого пальто развивались. Вбежав, он приостановился, ничего не различая после света. В темной глубине церкви полы его пальто опали, и, как бы сложив крылья, он тихо проскользнул внутрь. Пожалуй, он ни разу в жизни не был в церкви, про себя сказал, не был внутри. Неосознанным движением он поднял голову и посмотрел вверх. Оттуда шел пыльный свет, больше он ничего не различал. Спохватившись, Инфантьев опустил голову и вытащил руки из кармана в пальто. Вытащив, он не мог уже ничего с руками поделать, не знал, куда их деть. Он различал небольшую толпу темных фигур, силуэтов, они группировались вокруг некоего центра, и это опять был гроб. Узкий столб света рассекал весь этот тенистый объем надвое, как меч, сказал себе Инфантьев. Он по-прежнему возился со своими руками, то складывая их на животе, то за спиной, то отирая их тайно платком. Люди толпились, как бы даже клубились, попадая в этот узкий луч, клубились, как пыльный свет. У них общее горе, заторможенно подумал Инфантьев. С удивлением он отметил, что все эти люди чувствуют себя много свободнее, чем он сам. Они же верят, а не я. С с удивлением сказал себе Инфантьев, отмечая отсутствие того трепета и молчания, какие ожидал здесь увидеть. Наоборот, здесь наблюдался гул и разброд. Эти люди с общим горем вели себя, как показалось Инфантьеву, слишком свободно. Лишь кто-то один чересчур убивался, почти выл, старая женщина без лица, а кто-то сморкался громко, двое оживленно переговаривались. Грузная старуха становилась на колени и очень долго устраивалась, шурша и возясь. Передавали какой-то сверток, чего-то ждали. Какая-то нелепость вдруг стала ясна Инфантьеву. Он наблюдал, впрочем, это все последние дни, но только сейчас понял. Это была, пожалуй, и не нелепость, а просто крушение некоего неточного представления, которое почему-то было в Инфантьеве, а именно, что горе люди переживают очень совместно, одинаково, слитно, что у глубокого горя есть лишь одно выражение. И вот теперь, наблюдая этот разброд в ожидании вокруг гроба, причем чего они ждали, Инфантьев понятия не имел, наблюдая этот разброд и даже нетерпение, казалось бы, кощунственное, отмечая в себе неверующим, даже как бы большее благоговение и трепет, чем было видно по лицам верующих, не зная, куда деть свои руки, Инфантьев вообще обо всем позабыл и удивлялся, и вдруг увидел бабушку. Она стояла, черная, неотличимая от других старух у самого гроба, тихо склонив на бок сухую свою головку, размеренно поднося комочек платка все к одному глазу и медленно шевеля губами. Инфантьев быстро шагнул. Полы пальто опять шевельнулись, он как бы привзмахнул крыльями. Он обходил эти темные, вдруг остановившиеся для него фигуры, приближаясь к бабушке. «Надо же», — повторял он про себя с тихим недоумением. «У чужого гроба, надо же», — говорил он, а она все не двигалась с места. «Пойдемте же», — говорил он впервые в жизни, называя тещу маменькой, не мамой, а именно маменькой. «Неудобно», — сказал он почему-то краснея. «Нас ждут». Бабушка, наконец, узнав его, засуетилась, прятала комочек платка в рукав и бочком отходила уже от гроба, потупляясь, как вдруг пронесся как бы общий вздох и умолкание. Вышел человек в рясе. Поп, священник. Инфантьев не знал, как его назвать. Красивый низкий голос поплыл снизу вверх в пыльном узком столбе света. И люди, бывшие тут, вдруг поразили Инфантьева. Исчез разброд, и внезапно возникла та самая общность, которую так наивно исподволь ожидал увидеть Инфантьев в людях, имеющих общее горе. И вот они как бы склонились и потянулись одновременно в одну сторону, и в общем молчании, внимая, они вдруг замерли, сориентированные в одном направлении и устремлении. Они были теперь что-то одно, слитное, но в этом уже не было горя, и это еще изумило Инфантьева. Потом следовала вторая картинка, он стоял на краю, ему надо было первому бросить горсть земли. Все как бы отступили, исчезли, их не стало. Он стоял на краю, и впереди ничего не было. Только ровный свет вдруг разлился кругом, пробилось солнце. И Инфантьев все стоял неподвижно на краю и как будто слушал музыку. Она упала на него вместе со светом, протяжная и медленная, одинаковая, и как бы без конца повторяющийся. Сверху вдруг пошел легкий свет, и люди отступили и как бы разлетелись. И этот свет с солнцем, и протяженный музыкальный звук, и какое-то безмерное разбегание от него, как от центра взрыва, убегание, отдаление от него всех остальных людей в далекую, все убыстряющуюся и разворачивающуюся бесконечность, словно дунули на одуванчик, и он разлетелся во все стороны. И вот он все стоит и стоит на краю. И впереди ничего, молочная пустота, и снег с солнцем откуда-то сверху, и непонятно откуда. И странное разбегание поворачивающихся лиц за спиной и удаление их бесконечности. Вдруг сырым звуком упала на крышку земля, свет, свет, свет. И потом уже третье. Когда Инфантьев, подталкиваемый и поддерживаемый кем-то, должен был идти назад, по-видимому, домой, Натальи Владимировны теперь не было. Инфантьев стоял в самом низу склона, почти у воды. Полоска желтого песка и озера. Никаких могил перед ним, лишь ее темный холмик. И вот когда он повернулся, его повернули идти назад, вверх по склону, то вдруг увидел соседнюю могилу и удивился. Туповато замер, разглядывая. Она была обнесена сеткой с крыши, не то домик, не то веранда. В домике были красивая плита и небольшой обелиск в головах плиты. В обелиск был вделан портрет молодого усатого мужчины с приятным и умным лицом. Но по плите, судя, умер он 52 лет, так что хорошо выглядеть не должен был бы. Это была, по-видимому, более ранняя фотография. Рядом с плитой была аккуратная скамеечка, все было в самом аккуратном виде. А на плите это было удивительнее всего. Расклевывал конфету живой воробей. После похорон Инфантьев долгое время был не в силах посетить могилу жены. Только весной, когда уже сошел снег и был удивительный день, он поехал узнать про памятник. Пока он ехал, а ехал он долго на трамвае, и выехал уже за черту города, и скоро было выходить, откуда-то нагнала тучи, потемнело. Инфантьев заметил это вдруг. Было солнце, стали сумерки. Он удивился, что не заметил этого раньше, и только удивившись, понял, что всю долгую дорогу был словно погружен куда-то, то есть теперь он не мог вспомнить, но как он ехал, ничто видел из окна, ни тех, кто входил или выходил на остановках, ничего. И тут он понял, что ни о чем таком, о чем можно было так задуматься и погрузиться, во что, куда, он не думал. Да, действительно, в общепринятом смысле не думал, но был же он весь поглощен. И тогда он вспомнил, чем. И тут же смутился и даже покраснел от этой мысли. Правда, правда, действительно покраснел. Потому что он побоялся, что кто-то мог заметить, и даже оглянулся налево-направо, словно могли что-то за ним заметить, но пассажиры ничего не подозревали. И вообще их было трое, и дремал кондуктор. Собственно, это было глупо, что Инфантьев озирался. Он тут же это понял, но ничего на лбу у него написано не было. Окончание второй стороны третьей кассеты. Thank you. Thank you.